Глава пятая. Некромант протянул мне навстречу руки, я же, наоборот, ладони перед собой выставила. «Только никаких поцелуев!» Показалось, или на холеном лице на мгновение мелькнула досада. «Больно надо!» — фыркнул тем временем Тиму. «Целовать тебя еще!» «Раньше ты не жаловался!» — не сдержавшись, напомнила я. «Потому что вот же гад он темный все-таки!» «Раньше нужно было каналы держать открытыми!» — буркнул Тиму. «А теперь между нами связь!» «Слышала, как же!» — кивнула я. «Слушай, так а если у нас связь и все такое, разве не слышишь, что я тебе не вру и никогда не врала?» По породистому лицу пробежала тень. Я поняла, что Тиму и сам об этом же думал. «Светлый и так перед нами, как на ладони!» — отрезал он и с досадой добавил. «Но не тогда, когда идут на сговор с хаосом!» «Снорхи тебя дери, Петери!» — не выдержала я. «Да я понятия не имею, как на этот твой сговор поганый идти. Думай обо мне, что хочешь, я умываю руки. Можно подумать, это мне надо». Тиму Петери аж поперхнулся. «А кому? Мне?» «А кому еще?» – не унималась я. «Можно подумать, это я отравляю себя изнутри дурацкими подозрениями и мучаюсь от токсичных эмоций. Можно подумать...» Договорить мне не дали. Вместо этого схватили за руку и рывком дернули на себя. Уткнувшись в широкую грудь некроманта, я зыркнула вверх на его лицо и... решила не продолжать. Больно уж грозный у темного вид сейчас был. Снорхи, ведь хотела же действовать плавно и постепенно. Вот куда меня понесло? Это все Петри. Близость с ним начисто срывает резьбу. Отвернулась было в сторону, но Тиму подхватил пальцами мой подбородок, вынуждая смотреть на него. Еще и вслух приказал. «В глаза мне смотри». Я, конечно, скривилась, но взгляда не отвела. Сколько длилась эта игра в гляделке, понятия не имею. Но в какой-то миг зрачки Тиму занялись пурпуром. Засветились. Мир вокруг померк. Не совсем, но стал каким-то приглушенным. «Не отворачивайся», — предупредил темный. А я и не собиралась. Смотреть, как в глазах его зарождается пурпурный огонь, как сияет с каждой секундой все ярче, это было завораживающе. Очень. Вот сияние стало расширяться, затапливая радужку, а затем и белки. Не знаю, свет ли этот был виноват или хаос, но кожа Тиму потемнела, и стало просто очевидно, что передо мной темный. Очень захотелось отвести взгляд, оглянуться, посмотреть, как изменился мир вокруг. Но Тим вновь меня удержал. «В глаза, Туули, рано!» Его рука обвела мою талию, притягивая к себе и удерживая. Каким же горячим он был, просто огненным. Я ощутила, что и у меня внутри как будто костер разложили. Костер, разгорающийся с каждой секундой. А потом наваждение исчезло. Схлынуло, растворилось, будто его и не было. Меня по-прежнему прижимал к себе Тиму, герцог Петри, мой напарник по хаосу. Но кожа его вновь стала гладкой и светлой, и мир больше не был подернут дымкой тьмы. «А теперь смотри!» Его рука соскользнула с моей талии, как мне показалось, неохотно. Не знаю, так или нет, но думать о том, что Тиму не хотел выпускать меня из объятий, было приятно. Правда, в следующую секунду резко стало ни до чего, в общем. Потому что снежная локация, снорхи меня дери, она больше не была снежной. Низкое, налившееся огнем багряное небо, юркие язычки пламени на крышах домов, медузы, мама дорогая! Они больше не были ледяными, они были янтарными и шипящими от жара. Да я только сейчас поняла, что прежде они звенели, перебирая прозрачными щупальцами, теперь же шипели, да. «Пятка Хюндлы мне в рот!» — вырвалась у меня восторженная. Тиму поперхнулся от смеха. «Ну как, нравится?» — спросил он. «Спрашиваешь!» — восторженно вымолвила я, продолжая глазеть вокруг. Огненные духи, ящерки-саламандры, прыгающие в воздухе огоньки, бабочки с пламенными крыльями. Восторг! Бывшие снеговики тоже были огненными, янтарно-огненными, если быть точнее, типа тех же парящих медуз. И что самое приятное, огонь этот был приятным, не кусучим совершенно, будоражащим, это да, но все же. Я перевела взгляд на место, где до того была ледяная крепость, и ахнула. Всего ожидала, но только не извергающегося вулкана. Правда, лава не стекала по скалистой породе, а устремлялась ввысь. Она же и поила небеса багрянцем. Приглядевшись к горе, можно было различить выбитые на ней барельефы, очертания окон, бойниц, башни. Более того, чем дольше я смотрела на действующий вулкан, тем больше гора напоминала строение, и все же ничего общего с той самой ледяной крепостью. «Мы ведь не двигались с места, правда ведь?» – спросила на всякий случай у Тиму. Тот только усмехнулся. «Не узнала? Да ладно! Ну же, Светоша, присмотрись хорошенько!» «Вулкан!» – протянула я. «И замок на горе выбит, кажется». «Да это же Морте!» – рассмеялся Тиму. Какое-то время я просто глупо таращилась, переводя взгляд с некроманта на самый странный вулкан в моей жизни. Наконец, интеллигентно протянула. Да ладно». «Ну-ка», — снова развернул к себе темный. И опять волнующий пурпурный свет из его глаз. И снова мир преобразился. На этот раз он стал зеленым, цветущим и очень благоухающим. У меня аж голова от ароматов закружилась. «Земля!» — дошло до меня. «Вода, огонь, земля, а воздух?» Тиму посмотрел на меня скептически. «Слишком большая нагрузка для первого расширения. Голова не кружится?» «И не думала», — соврала я. «Врушка!» — фыркнул Петери. Однако воздух все же показал. Ну, как показал? Только попытался, и... Меня банально подхватило порывом ветра и понесло куда-то. Мимо облачков медуз и других воздушных сущностей, прямо к бурану, соединяющему подвижные небеса со странной бесплотной землей. «Это из-за источника», — пояснил Тиму, когда догнал, «на ошеломительно красивых воздушных крыльях. Ух!» «Несчастье мое!» — пробурчал он беззлобно, подхватывая меня в объятия и увлекая вниз, на землю. Упали мы уже в зеленую локацию. В ней здание Морты представало огромным, прямо-таки гигантским деревом, подпирающим своей кроной изумрудные небеса. «Источник Морте?» – переспросила я, хотя и так было ясно. Оглянувшись, присмотрелась к древу, и сердце вдруг заныло. Нижние ветви были какие-то чахлые, листва на них пожелтела. И меня вдруг истово потянуло туда, прямо к этому древу. Вот как малыша Ломтика тогда. «Выходит, это правда. Источник Морте иссыхает». Внезапно меня осенило. «Это потому нас с Ломтиком туда так тянет, Тим?» Тянуло так, что я почти перестала осознавать себя, контролировать. Показалось, или на фоне ствола вдруг проступило лицо. Самое прекрасное и самое ужасающее лицо из всех, что я видела в жизни, и раз увидев, не забуду уже никогда. «Иди ко мне!» Различила я, словно со стороны, свой же собственный голос. Тиму пришлось встряхнуть меня за плечи. Не помогло. «Тули!» – донеслось, будто сквозь толщу ваты. «Уходим!» «Не могу!» «Смотри на меня! Я сказал, на меня смотри!» «Не хочу!» «Я тебе дам, не хочу! Ули, не смей, слышишь?» «Пусти! Я нужна! Там!» «Снорхи тебя дери, Светоша!» Он поцеловал меня, и я тут же пришла в себя. Очнулась. Открыла глаза. И оказалось, что здесь, в реальности, меня тоже целуют. Нежно. И шепчут при этом. «Ну же, Ули, просыпайся. Приходи в себя. Очнись». Я пошарила рукой, нащупывая Ломтика, и Тиму тут же отпрянул. «Прием!» – прошептала я. «Прием!» «Что? Какой еще прием?» – не понял Тиму. Я пояснила. «Это я так проверяю, могу ли я говорить». «Очень смешно». «Ну кто тебя знает? Вдруг еще какую пакость выкинешь?» «Дуреха светлая на мою голову. Пойдем, что ли, у Они с практикума тебя отпрашивать?» «Че это отпрашивать?» – возмутилась я. Тим усмехнулся. «Да ты себя видела. Досуха выжатая. Но то, что стихии в хаосе разглядела, отлично просто. Теперь на пятом слое устойчивее будешь». Магистр Онни был недоволен. Не знаю уж, как это у него выходило, но недовольство мгновенно считывалось по выражению его затылка и плеч, и даже складок на пиджаке, образующихся в процессе движения. Когда мы вошли, а скорее ввалились, и то, если б не Тиму, мне пришлось бы ползти в лабораторию через портал, Они как раз колдовал над вертушками. «Так я и думал», — фыркнул он по своему обыкновению, не оборачиваясь. «Если хотите знать мое мнение, поспешили вы с помолвкой. Какая уж тут учеба теперь, когда на уме сплошь балы и приемы? И что будете делать, когда учебный год начнется?» Мюмла скорчила осуждающую рожу и осуждающе зацокала на нас языком. «Мы практиковались в хаосе, профессор. Неужели не видно?» Не выдержал Тиму. «То-то и оно, что видно!» Фыркнул Онни и все-таки обернулся. «Как думаете вечером выкручиваться?» Я недоуменно заморгала. Тиму же не растерялся. «Придумаем что-нибудь, профессор!» «Ну-ну!» Отмахнулся от нас магистр и снова отвернулся к пробиркам, показывая тем самым, что разговор закончен. До кампуса мы телепали в полном молчании. Я нарушила его в коридоре. «А и правда, как быть-то?» Вырвалось у меня неопределенное. И не только потому, что ноги заплетались, а потому, что заплетались они и у Тиму. И был он бледный, чересчур. Но при этом упрямо губы сжимал и вида старался не показывать. Тим как будто только и ждал этого вопроса. Просто потянул меня на себя, а в следующий миг я оказалась прижатой к стене, заключенной в капкан его рук. Карие, с пурпурными искрами, глаза напротив. Горячее дыхание на моих губах. Манящие губы, которые могут быть такими нежными и такими безжалостными. Горячая волна окатила изнутри с головой, сбила дыхание. «Ну вот что он со мной делает, а?» «Что сказал Бонсайми у Туули? Имей в виду, я пойму, если соврешь». «Снорхи, а ведь и правда, поймет. Что же делать? Ведь привратник ясно сказал, одной приходить. Опустят ли одну меня Тиму, когда я и так не пойми, снорхи под каким подозрением? Ох, сомневаюсь». «А почему Илан, Петери?» Некромант отпрянул. «Ох, ментальная связь действовала в обе стороны. И Тиму Петери, который совершенно не ожидал этого вопроса, в первый миг растерялся и закрыться не успел. А меня осенило. «Ты ревнуешь, Тиму! Ты ревнуешь!» Некромант нахмурился, посмотрел на меня сукоризной. «Да-да, мы светоши не так уж просты, как кажемся». «Илан Принц!» — наконец выдал он. «Не все об этом знают, но все же. И он будет сегодня на балу. И снорхи тебя дери, Туули, да, ты ему нравишься. Мне надо было убедиться, что моя невеста поведет себя достойно». «А без оскорблений никак нельзя?» «Можно, снорхи, Ули, без каких еще оскорблений?» «Сам знаешь, без каких». «Да у вас магия, пятка Хюндлы, мне в рот родственная. Илан лед, ты лед и ветер. И это естественно, что его к тебе тянет». «Вот как? Тянет, значит? И ты решил узнать, тянет ли и меня к нему?» Тим нервно дернул уголком рта. А я сама от себя не ожидала. Поцеловала его. Сама. Вот так просто рванула за борта пиджака и прижалась губами к горячему рту. А в следующий миг пискнула, когда меня сгребли в охапку и прижали к себе так тесно, что дышать стало просто нечем. Но, казалось, в объятиях Тиму Петри мне и воздух не нужен был. Триединое! Как же мне его не хватало! Все это время не хватало! Я обвивала руками его шею, зарывалась пальцами в волосы, вдыхала, да что там вдыхала, буквально втягивала ноздрями такой родной, такой необходимый аромат и целовала, целовала, целовала. Просто умопомрачение какое-то. Начисто мозги отшибло. Только эти губы, только эти руки, только он сам. Невыносимо, просто до боли нужный, невыразимо необходимый. Желанный, как ожидание чуда в детстве, как это волшебное, ни на что не похожее чувство, вспыхивающее внутри, только когда он рядом. Не знаю, что за магия позволила мне самой оборвать поцелуй. Может, вот это понимание чувства, что он мне как воздух нужен, что необходим просто больше даже, чем дыхание? А значит, не имею я права растекаться тут лужицей. Нет уж, Тиму Петери, вам, герцог, предстоит еще полюбить меня так же, как я вас. И даже сильнее. Вид у его темнейшества был опешившим. Просто раньше его партия всегда была ведущей, а сейчас наша усилившаяся, в том числе после поцелуя, ментальная связь услужливо подсказывала мне, что темного происходящее начисто выбило из колеи, дезориентировало, как и меня, впрочем, но... Отпихнув его от себя, я юркнула в услужливо приоткрытую дедушкой с ломтиком дверь и тут же захлопнула ее за собой. «Эй!» – кто-то там с другой стороны, кажется, пришел в себя. «Так нечестно! А на мой вопрос ответить!» «А ты наказан!» – фыркнула я, прижимаясь спиной к двери и давясь от счастливого смеха. «За выходку с Илоном! Будешь знать в следующий раз!» Сначала из-за двери не доносилось ни звука. Но я чувствовала, если не сказать ощущала, как гулко бьется его сердце. Затем раздались удаляющиеся шаги. Жмурясь довольной кошкой, я сползла по двери прямо на пол, чтобы в следующую секунду изумленно пискнуть. «За выходку с кем, прости?» Подняв светлые брови, поинтересовался Илон, который сидел за нашим с Иике обеденным столом, закинув ногу на ногу. Раскрасневшаяся соседка как раз подливала платиновому некроманту чока и смотрела на меня виновато.